Итак, что же вы предпочитаете из двух? Рассуждение приводит нас к следующему. Если вы говорите, что душа по своей природе чиста и свободна, это означает, что никогда не было ничего в этой вселенной, что могло бы ограничить или связать ее. Если же в природе было что-нибудь, что могло поработить ее, то из этого следует, что душа никогда не была свободна, и ваше утверждение о ее свободе было заблуждением. Таким образом, вы приходите к заключению, что душа по самой своей природе свободна, иначе быть не может. Свобода означает независимость от внешних обстоятельств, то есть, что ничто извне не может действовать на нее как причина. Душа не имеет причины. Отсюда вытекают все великие идеи. Вы не можете установить никакой идеи о бессмертии, если не примете за несомненное, что душа по своей природе свободна. Другими словами, что на нее не может воздействовать ничто извне.